Гончие псы. В строгом порядке ускоренным шагом едут псари по холмам и оврагам. Некрасов. Псовая охота. Скромное, но интересное созвездие северного полушария. Оно находится рядом с Большой Медведицей и хорошо видно весной и летом. Его звезды не столь ярки, но их можно заметить на чистом небе, ориентируясь на изогнутую ручку ковша Большой Медведицы. Название созвездия ассоциируется с образом охотничьих собак, сопровождающих мифического волопаса. В воображаемом рисунке небесного охотника эти псы помогают ему пасти и гнать звездных зверей по ночному небу. Главные звезды гончих псов. Кор-короли. Альфа-гонщик псов. Самое яркое в созвездии. Название означает «сердце Карла» и связано с королем Карлом II английским. Это двойная звезда, сияющая легким голубовато-белым светом. Чара. Бета-гонщик псов. Вторая по яркости звезда. Ла-суперба. Ипсилон-гонщик псов. Углеродная звезда с необычным красным оттенком. Одна из самых ярких среди своего типа. В отличие от многих других, гончие псы не восходят к древнегреческой мифологии. Это созвездие было определено в XVII веке благодаря астроному Яну Гивелию, который выделил его как самостоятельное. Однако идея собак, сопровождающих небесного охотника, существовала и раньше. В античных текстах говорилось, что звезды этого участка неба олицетворяют двух псов Волопаса, охраняющих небесный свод. Они помогают ему пасти большую и малую медведиц, которые в отдельных мифах считались его стадом. Однако некоторые звезды этого региона ассоциировались с псами Артемиды, богини охоты. В китайской традиции часть звезд гончих псов входила в состав созвездий, имеющих отношение к дворцовым охранникам или божественным защитникам.